Глава первая. Я часто задумываюсь о том моменте, когда вся моя жизнь изменилась. Мне исполнилось 28 лет, и я просто проживала день за днем, воспринимая все как есть. Особых перспектив, как и особых ожиданий, не имелось, однако на этот счет я не волновалась. Я была перекати-поле, переезжала с места на место, плыла по течению, ни на что не жалуюсь. Так или иначе, в мыслях я постоянно обращаюсь к моменту, когда судьба совершила изящный поворот и направила меня в объятия Роланда Грэма. Началось все как раз в тот день, когда я должна была обедать с Кэллом, моим братом. Проснувшись от трезвона будильника в телефоне, я застонала, пытаясь надавить пальцем на экран, чтобы отключить сигнал. Промахнулась, раздраженно приподнялась, схватила телефон в руки и с силой нажала на кнопку, выключая будильник. На экране высветилась работа. Закатив глаза, я упала обратно на кровать, зарывшись в одеяло. Менее чем через минуту телефон снова зазвонил. На экране появилось мое с Кэллом фото. Мы оба с горячительными напитками в руках улыбаемся в камеру. А в качестве рингтона зазвучал трек «Gold Digger» Канье Уэста и Джейми Фокса. Пару месяцев назад, во время одной из наших попоек, брат установил эту мелодию, и мне все никак было ее не поменять. «Всего 9 утра, Кэл», — сонно пробурчала я. «Что тебе надо?» «Просто проверяю, встречаемся мы сегодня или нет, сестренка. «Конечно, да, каждую среду ведь так?» Я села, прислонившись к стене. У моей кровати не было изголовья, да и каркаса вообще. Матрас лежал на деревянных палетах, которые я отполировала и покрасила в белый цвет. Я считала, что сплю как представитель богемы. Шелия, моя соседка по квартире, считала, что я сплю как бездомная. «Да нет же, крошка!» Голос Кэлла звучал откуда-то издалека. «Это как раз тема сегодняшней встречи. Да, я поговорю с ней об этом позже». «Поговоришь о чем? «Извини, я сейчас болтал с Анной». При упоминании Анны я закатила глаза. «А, ну хорошо». «Так значит, увидимся в 12? «Да, Кэллан», — произнесла я, пытаясь подавить зевок. «В 12. «Хорошо. Тогда, пожалуйста, будь вовремя, Мира. Мне потом надо встретиться с клиентом». «Ладно, ладно, буду вовремя, обещаю». «Отлично, увидимся». Кэл сразу отключился, а я снова легла, чтобы еще час поспать.